оставалось надеяться на звезду Баклакова. Или поумнеет, или не вернется. Исправить ничего невозможно, заключил Монголов и запретил себе думать о Баклакове. Он брился теперь тщательнее обычного и все дергивал и отдергивал складки несуществующей гимнастерки под несуществующим армейским ремнем. Весь снегопад он просидел в камеральной палатке, свел воедино все маршруты, все пробы. Касситерита нет и не будет. Это математически ясно. Точно так же, как раньше, прогноз касситерита был точен, как точны таблицы артиллерийских стрельб. Когда вернулась группа Салахова, Монголов пришел к ним в палатку. «Что нового?» – спросил Монголов. «Ничего, товарищ начальник», – сказал Салахов и кивнул на рюкзак, где хранились мешочки с пробами. «18:00 прошу в камеральную с картой и пробами. Пусть кто-либо сходит к шурфовщикам и приведет малыша», – приказал Монголов. В 6 вечера малыш и Салахов пришли в камеральную. Под глазом у малыша был синяк, и Монголов сразу почувствовал в желудке сосущую пустоту. Что-то творится в партии. Салахов сел на корточки у дверного проема. Малыш на стуле в отдалении от Салахова. Монголов отметил, что оба они старались держаться отдельно, подальше от него и друг от друга. Малыш сидел на стуле, как обтекаемая глыба, а распухшие кисти промывальщика лежали на коленях, как красные обрубки. Почему-то вид этих рук успокоил Монголова. «Главный инженер продемонстрировал мне золото, намытое в верховьях нашей реки. Я также видел 2 года назад весовое золото, намытое на соседней речке Канай. Главный инженер справедливо высказал мнение, что весовое золото должно быть также у нас. Я лично в это не верю. Возможность – случайные карманы, не имеющие никакого значения. Но я обязан допустить и обратное. Что скажете?» Малыш сделал глотательное движение и сгорбился. Салахов мрачно смотрел в пол, и под скулами его катались желваки. «Приказываю говорить прямо», — сказал Монголов. «Ты первый», — он кивнул малышу. «Сейчас», — сказал тот, — «сейчас». И все пытался проглотить что-то. Исповедь малыша. 40 да 40, 40 рублей, Владимир Михайлович. Это значит, что все одно к одному. Если в номере пошла неполадка, то обязательно заезд занавес. Так дядя Арнольд говорил, клоун. У меня девушка одна была. В школе еще вместе учились. Я к ней относился и сейчас отношусь, а она нет. Но ведь бывает же так, что с самого детства. Я сразу понял, что ей что-то необычное надо. Меня дядя Арнольд воспитал. В 5-м классе я на турнике стойку делал. Из всех школ на меня приходили смотреть. Но она... Ей Сережка стихи писал и про Амазонку рассказывал, про крайний север. Он полярником собирался стать, Джеком Лондоном. Школа кончилась, Сережка в авиационное техническое поступил, а меня дядя Арнольд отвез в цирковое. Так бы не взяли, но дядя Арнольд, он как живой музей был. Таланта у меня не нашли. Но парень я развитый был и стал силовым акробатом. За 3 года номер подготовили. Я в группе. Когда нам номер уже самостоятельно дали, я Соню нашел, предложил замуж. «Ты бы еще в официанты пошел, тоже красиво», — она говорит. И вижу уже в глазах у ней ни Сережка, ни я, вообще никого. Но все равно необычное надо. она никуда не поступила –